Как лучше вас называть? Доктор или профессор? Лучше Леонард. Хорошо, Лени. Так будет легче. Но я буду помнить, что вы почетный профессор. Вообще-то Леонард разозлился бы, услышав от кого-нибудь Лени. Впрочем, он такого и не слышал. Но в устах Хулио это звучало вполне нормально. Когда Леонард понял, что водитель не имеет в виду ничего оскорбительного. Когда они приближались к перевалу Лавленд, Хулио рассуждал об общем упадке страны. Леонард не переставал удивляться, как хорошо информирован и насколько образован этот водитель грузовика. «Но я не думаю, что Соединенное Королевство добровольно выбрало упадок», — говорил Леонард, изо всех сил стараясь не соскользнуть в профессорско-менторский тон. После Второй мировой сражающейся Британию неизбежно ждало банкротство. И нежелание людей после 5 лет тягот и лишений возвращаться в довоенной классовой системе. И потому они выгнали Уинстона Черчилля, даже не сказав спасибо, и выбрали социализм, сказал Хулио, переходя на пониженную передачу. Огромный грузовик, как и остальные машины, съехал с А-70 перед заблокированным туннелем Эйзенхауэра и стал подниматься к ночному небу по более узкому и извилистому 6-му хайвею. Да, сказал Леонард. Перспектива дискуссии о социализме с представителем рабочего класса его немного беспокоила. Те работяги, которых он знал, всего несколько человек, считали и это слово, и саму идею вредными, зачастую реагируя на них не сдержанно. Но Британская империя все равно распалась, и не важно, кого бы они захотели видеть премьер-министром, или какой строй выбрали бы, продолжил он, чуть повышая голос из-за усилившегося рева двигателя. Бедности после войны было не избежать, при социалистическом строе или при любом другом. «Может быть», — сказал, улыбаясь Хулио, «но не стоит забывать о словах Черчилля». «Каких словах?» — спросил Леонард. Приближались первые крутые повороты, и он выдохнул, покрепче ухватился за подлоконник справа от себя. «Социализм — философия неудачников. Манифест невежества, Евангелие от зависти, где добродетелью считается равенство в распределении нищеты», процитировал Хулио. «Я согласен со стариком Уинни. Если общество провозглашает добродетелью равенство и распределение нищеты, то его ждет в будущем много нищеты и лишений. Мы с вами, Лени, конечно же, переросли эти глупости и смотрим на мир иначе». «Да», — согласился Леонард. Красные габаритные огни перед ними виляли и исчезали из виду на крутых поворотах Лавленд-Пасса, словно грузовики перекатывались через край и падали в пропасть. Фары их собственной машины выхватывали заплатки и ямы на дороге, а ограждение по большей части отсутствовало или было поломано. Одно лишь внимание водителя не давало фуре свалиться в пропасть, где они погибли бы в огне. «Да», — повторил он, стараясь не терять нить разговора. «Но выбор более социального подхода и распределения нищеты и избавления от бедности не обязательно подразумевает, что цивилизация выбрала упадок». «Но знаете ли вы современную цивилизацию, выбравшую социализм, распределение благ сверху, так же, как у нас лет 20 назад, которую не ждал бы упадок? Упадок ее влияния в мире, упадок в экономике, упадок в нравственности?» – спросил Хулио, переходя еще на 3 передачи вниз и резко поворачивая вправо, а потом также резко влево, чтобы вписаться в крутой поворот дороги, петлявший все сильнее. «Пожалуй, нет», – признался Леонард. Он вовсе не горел желанием ввязываться в жаркий спор на этом участке дороги, каким бы бодрым и спокойным ни казался Хулио. Свободной рукой Леонард уперся в твердую приборную панель. В свете луны и звезд по обе стороны узкой дороги показались удивительные по красоте снежные поля. А ведь еще не закончился сентябрь. Леонард забыл, как рано может выпадать снег в высокогорной части Колорадо. «Лени, вы ведь профессор. Ведь это, кажется, Токвиль сказал. Демократия и социализм не имеют ничего общего, кроме одного слова – равенства. Но обратите внимание на разницу. Если демократия стремится к равенству в свободе, то социализм к равенству в ограничениях и рабстве. Кажется, Токвиль. Я все еще почитываю его в дальних рейсах, когда Пердида сидит за рулем, а у меня бессонница. «Да, по-моему, Токвиль», — выдавил из себя Леонард. Они приближались к вершине перевала. Конвой с трудом преодолевал каждый дюйм разбитой узкой дороги со вздыбленным асфальтом. Леонард подумал, что стоит появиться встречной машине, направляющейся на запад, и все 23 грузовика могут свалиться в пропасть. На север и юг вдоль континентального водораздела уходили выстроенные в ряд гигантские белые столбы, вроде худосочных надгробий. Леонарду понадобилась целая минута, чтобы понять. Перед ним заброшенные ветряки, памятники недолго зеленой эры. Ночью зрелище было совершенно запредельным. «Лени, вы наверняка помните тот год, а может быть и день, когда большинство граждан Америки 15 апреля перестали платить налоги, но по-прежнему голосовали за выгодные для них социальные программы. Переломный момент, так сказать. Вряд ли, Хулио. В 2008, в год выборов, мы почти подошли к этому, а к следующим выборам в 2012 уже определенно подошли. А в 2016 переломный момент оказался уже далеко позади, и назад мы так никогда и не вернулись», — сказала Хулия, подрев грузовика, преодолевавшего последние футы подъема на самой низкой передаче. «Это с чем-то связано?» — спросил Леонард. Он сталкивался с такими людьми, как Хулио Романо, с самоучками, что считали себя интеллектуалами. У этих людей всегда была исключительная память, они читали в переводах Платона, Фукидида, Данте, Макиавелли и Ницше. Но они не знали того, что их коллеги-ученые, истинные интеллектуалы, читали этих авторов в оригиналах, на греческом, латыни, итальянском и немецком. Леонард был не слишком высокое мнение о самоучках, полагая, что учениками их были большей частью недоумки, а учителями фигляры. Они теперь проезжали между ветряков континентального водораздела. Все бездействовали. И Леонард понял, что эти сооружения выше, чем ему казалось прежде. 400 футов, не меньше. Обшарпанные белые столбы разделяли звездное небо на холодные прямоугольники. «Знаете, Хулио, — сказал он, чтобы сменить тему, — в ваших спердитых именах есть кое-что необычное. И в вашей фамилии тоже. Хулио Романо так звали?» «Скульптор из шекспировской зимней сказки», — сказал водитель, сверкнув широкой белозубой улыбкой в огнях приборного щитка. «Единственный художник того времени, которого Шекспир назвал по имени?» «Да, я знаю. Пятый акт. Торжественный обед. Его предполагается провести в присутствии очень правдоподобного изваяния Гермионы, умершей жены Леонта, над которым трудился много лет и который закончил знаменитый итальянский мастер Джулио Романо. Кто, будь он сам бессмертен и способен оживлять свои создания, мог бы превзойти природу, подражая ей в совершенстве. Чудно, правда, Ленни? Но тут мы имеем дело с явным анахронизмом», — не удержался Леонард. Старый ученый мог сделать вид, что не заметил один анахронизм, но никак не два за вечер. Упомянутый в пьесе Джулиано Романо, это итальянский художник середины 16 века. И зачем Шекспир говорит, будто Романо знаменитость? А притом еще и скульптор. Загадка. Кажется, он даже и скульптором-то не был. Они пересекали широкое заснеженное плато на вершине горного массива. Фары ехавших впереди грузовиков высветили помятый, но все еще стоявший знак. Высота 3655 метров. Хулия переключил передачу. Грузовику предстоял не менее мучительный спуск на восточной стороне континентального водораздела. Бесполезные ветряки у них за спиной стали пропадать за горизонтом, словно белые колонны, поддерживающие усеянный бриллиантами купол ночного неба. «Вообще-то, Лени, — заметил Хулио, — этот Джулиано Романо был скульптором, и первые исследователи творчества Шекспира ошибались на этот счет. В жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих, в Вазари, переведенных только в 1850 году, приводились две латинские эпитафии Романо, согласно которым он был архитектором и довольно знаменитым скульптором и художником. Так что Шекспиру он должен быть известен как скульптор. «Признаю свою ошибку», — сказал Леонард. Он знал, что спуск будет гораздо опаснее, чем подъем к вершине. «Я это знаю только потому, что у меня такое же имя», — сказал Хулио. «Мой отец был профессором, преподавал историю искусств в Принстоне». «Правда?» — сказал Леонард. И тут же пожалел, что голос его прозвучал так удивленно. «Да, правда», — сказал Хулио, снова усмехаясь. Он перешел на более низкую передачу и резко вывернул баранку влево. За пустотой должно быть стоять ограждение в считанных дюймах справа от машины. Была лишь еще большая пустота, которая заканчивалась скалами внизу, через милю или больше. «Но я знаю, о чем вы думаете», — добавил он. «О том странном обстоятельстве, что я женат на женщине по имени Пердитта. Ведь Пердитта — это потерянная дочь короля Леонта, которую он находит перед тем, как оживает статуя его жены Гермионы. Иначе говоря, какова вероятность того, что Хулио Романо из «Зимней сказки» женится на Пердитте, названной по имени одного из персонажей этой пьесы?» «А ее именно так и назвали?» – выдавил Леонард, держась за подлокотник и торпеду так, словно бы от этого зависела его жизнь. «По имени шекспировского персонажа». «Именно». Хулио ухмыльнулся, убегающий под колеса дороги. «Родители моей жены были шекспироведами. Отец Пердитты, Эр де Брэдли, познакомился с Гейл Керн Престон, ее матерью, на конференции в Цюрихе, посвященной зимней сказке». «Эр де Брэдли и Гейл Керн Престон?» – выдохнул Леонард. Он так удивился, что на мгновение даже забыл про свой страх. «Да». Хули обратил широкую улыбку к Леонарду. Мать Пердитты после замужества продолжала публиковаться по своей девичьей фамилии. «Я думаю, что ученые в этом смысле, как кинозвезды, накапливают слишком большой капитал под своими изначальными фамилиями, чтобы менять их ради такой мелочи, как замужество». Леонард не сдержал улыбки. Две его жены, первая Соня Райт, Джонс Дортир, и четвертая, она же последняя, Нубия Войси, придерживались именно такого мнения. Леонард, безусловно, понимал их в то время, еще и потому, что обе в своих областях знаний были известнее, чем он в своей. «А вы где познакомились с Пердиттой? На какой-нибудь научной конференции?» – спросил Леонард. Хулио усмехнулся. «Ну, типа того. Мы познакомились в Лабоке, штат Техас. На съезде водителей Питербилтов под названием «Мы свободные водилы, а вы все мудилы». Я услышал, что в тату-салоне одной женщины делают на заднице татуировку «Цербер». Две головы на левой ягодице, одна на правой. И понял, что должен с ней познакомиться. Конечно, это казалось Пердитта. Ей тогда исполнилось 23. И она уже 4 года была независимым водителем. А в тот уикенд искала, с кем развлечься или подраться. Я пригласил ее на рюмочку. Потом мы заполировали это пивком, чтобы не так болело, сказал я. Сразу же выяснились наши истории с именами. Мы поняли, что наши родители были на конференции по зимней сказке. И наша судьба – стать врагами или друзьями. За неделю в дороге я прямо-таки влюбился в Цербера. И мы решили стать друзьями. «О, глупый и безвкусный век!» – пробормотал Леонард, не давая себе отчета в том, что произнес эти слова вслух. «Да, именно!» – рассмеялся Хулио. «Это было верно в его времена, как верно и в наши. Люблю Катула. В особенности его замечание, что превратив страну в пустыню, они называют это миром. И мы это тоже видели, правда, Ленни?» Слова о пустыне и мире принадлежали Тациту. Но Леонард не стал поправлять своего нового друга. «Да. Что-то меня в сон клонит, Хулио». Леонард поерзал на мягком сидении, ухватившись руками за ремень безопасности, и тяжелую центральную застежку. Грузовики впереди них, казалось, устремлялись в темноту широкого каньона по ту сторону водораздела, под все более крутым углом. «Да, Ленни, вам обязательно нужно поспать. Мы будем на окраине Денвера утром, наверняка до полудня. Но позвольте задать вам еще один вопрос, прежде чем вы отправитесь на свое спальное место». Водитель рассмеялся. как показалось Леонарду не без грусти. «Кто знает, когда в моей кабине окажется еще один почетный профессор». «Конечно», — сказал Леонард, отпуская ремни. «Задавайте. Мне понравилась наша беседа. Но простите, если мой ответ будет краток. Как-то я в последнее время стал чувствовать свой возраст. И сверх того не досыпал за последнюю неделю». «Конечно», — сказал Хулио. Его правая рука и левая нога, казалось, автоматически двигались, когда он производил ряд сложных действий для перехода на несколько передач вниз. Большая машина застонала, отвечая на манипуляции. Загорелись стоп-сигналы идущих впереди фур. И Леонард ощутил запах перегретых тормозов на грузовиках спереди и позади них. «Ленни, вы будете еврейской нацией?» Леонарду словно отвесили пощечину. Возможно, даже не оскорбительную или враждебную, а вроде той, которую доктор приводит в чувство обморочного человека. За всю его долгую жизнь, 74 года, никто не задавал ему этого вопроса. И сказал он своей национальности только одной из четырех жен, третий. На секунду Леонард решил, что водитель несерьезный, одиночка-самоучка, недорожный полуинтеллектуал, как он великодушно считал несколькими минутами ранее, а попросту необразованная деревенщина. Хулио даже не потрудился сформулировать вопрос повежливее. Сказал как-то по-антисемитски, еврейской нации. Сонливость у Леонардо вмиг исчезла. Он еще не растердился, не встревожился, только весь напрягся. «Да», — строгим тоном сказал он, — «я еврей. По крайней мере, предки мои были евреями. Я никогда не был верующим. Мой дед изменил фамилию, приехав в Штаты после Первой мировой. И какая же у вас была фамилия?» «Фукс». Очевидно, немецкий вариант английского «фокс». «Насколько мне известно, мои предки были рыжеволосыми, а мужчины в семье по линии деда очень ловкими и хитроумными. Поскольку «фукс» похоже на неприличное английское слово, некоторые евреи добавляли к своей фамилии еще что-нибудь. Фуксман, например. Но немецкие фамилии были малопопулярны после Великой войны, а потому дед взял однокоренное английское слово». Леонард понял, что слишком разговорился, и замолчал. Хулио кивал, но явно не в знак того, что его подозрения оправдались. Обычно так кивает, когда вступление, практически ненужное, закончилось. «В этом и состоял ваш вопрос?» – спросил Леонард, не сумев, да и не желая, скрыть жесткую нотку в голосе. «Нет», – ответил Хулио, никак не показывая, что уловил раздражение в тоне собеседника. «Понимаете, Ленни, вы еврей и левый университетский интеллектуал. Поэтому для меня очень важно ваше мнение». «Насчет чего именно?» Голос Леонардо теперь звучал не вызывающе, а лишь несказанно устало. Даже для него самого. «Многие думают, что Израиль был уничтожен, потому что из секретной израильской лаборатории Хават-Машаш в Южной пустыне произошла утечка изобретенного ими наркотика. Флешбека», — сказал Хулио. Леонард после уничтожения Израиля тоже слышал об этом факте. Но слова Хулио не звучали вопросительно, и он ничего не ответил. «Мне нужно знать, Ленни», — продолжил водитель, чье дыхание, казалось, немного перехватило. «Что вы об этом думаете?» «Что я думаю? О чем?» «Об уничтожении Израиля. Я имею в виду, что вы думаете об этом как еврей. Как еврей, а также как либерал и интеллектуал». «Я был в синагоге 4 раза за всю жизнь, Хулио», – тихо сказал Леонард. 3 раза приглашали друзья по случаю бармифцы, их сыновей. 1 раз – на заупокойной службе по умершему другу. Никто из этих друзей и знакомых и не подозревал, что я еврей, особенно первые из них. Им пришлось показывать мне, как надевать кипу, такую шапочку. Я не подходящий еврей для такого вопроса». «Но у вас же есть свое мнение», – настаивал водитель. Леонард видел, что и Хулио очень устал. Мешки под его опухшими глазами были истинно черными, почти такими же, как темные откосы по обе стороны идущего вниз шоссе. «Да, у меня, как и у всех, есть свое мнение об уничтожении Израиля», — сказал Леонард. «Кто-то сказал еще до этого события, прошу прощения, забыл его имя. Память у меня старческая, не такая цепкая, как ваша. Так вот, он сказал, в тот день, когда будет уничтожен Израиль, начнется подлинно всемирный Холокост. Это не из Библии? Спросил Хулио. Звучит как-то по-библейски. Нет, это точно не из Библии. Возможно, это слова одного из последних руководителей Израиля. Нет, не помню. Это все, Хулио? Постойте, Лени. Хулио с трудом продирался к чему-то и через что-то. Один вопрос. Последний. Что вы подумали об американском президенте, даже президентах и Конгрессе, который повернулся против Израиля, бросил его задолго до атаки? Профессор Джордж Леонард Фокс глубоко вздохнул. Он принадлежал к тем людям, которые даже в детстве не могут ударить другого. Он изучал пацифизм как философское учение в течение более чем 60 лет. И понимая, что пацифизм не может решить все мировые проблемы, все же восхищался им едва ли не больше, чем другими попытками образумить человечество. «Хулио», – тихо сказал он, – «я желал бы посмотреть, как всех этих президентов, сенаторов и конгрессменов развесят на фонарных столбах по всему Вашингтону. Я желал бы, чтобы Израиль отреагировал так, как и обещал, превратил Иран, Сирию и другие составные части будущего халифата в пустыни из радиоактивного стекла. А он вместо этого покорно скончался. Все. Я устал, Хулио. Наш сегодняшний разговор был интересным, я его не забуду. Но сейчас я иду спать. Доброй ночи, профессор Фокс. Доброй ночи». Леонард поднялся по короткой лестничке в свой отсек. Тихое похрапывание Пердиты доносилось до него снизу через перегородку. Он раздвинул свою перегородку-гармошку, и храп перестал быть слышен. Он жалел, что Вэлла нет с ним в эту последнюю ночь, и они не могут поговорить о завтрашнем дне. Леонарда приводила в ужас одна только мысль о том, что мальчишка собирается убить отца. Проклятие Каина, убившего брата и Авраама, который был готов убить сына, устало подумал он. И это проклятие передал ему по наследству. Леонард разделся и влез во фланелевую пижаму, взятую с собою. Наступал конец света. Полиция, ДВБ и ФБР и еще бог знает какие службы преследовали Вэлла, а вместе с ним и его деда. А он, Леонард, тем временем не забыл прихватить пижаму и тапочки и чистил зубы дважды в день, утром и вечером. Жизнь продолжается. Это было заложено в ДНК каждого еврея. Непосильная усталость накатила на Леонардо. И еще. Никогда за многие годы он не чувствовал себя таким одиноким. Он ощущал себя виноватым, когда, включив небольшой фонарик, расстегнул молнию на рюкзаке Вэлла и принялся перебирать скудное содержимое. Телефона Дара здесь не было, как и Беретты. Но это не удивило Леонардо. В боковом кармашке на молнии он нашел 5 ампул с флешбеком. 4 были пусты. Оставалась одна, часовая. Ощутив себя виноватым еще больше, он был уверен, что украсть припрятанную дозу считается серьезнейшим преступлением среди наркоманов и уголовников. Леонард забрался под одеяло. Сосредоточился на том часе, который хотел заново пережить. Откупорил ампулу и вдохнул аэрозольный наркотик. Леонард знал, что этот навык приходит быстро. Умение сосредотачиваться на определенном воспоминании, чтобы направить действие флешбека на то время, которое хочешь пережить вновь. Он полагал, что Вэлл и другие наркоманы довели этот процесс до совершенства и, вероятно, могут восстанавливать пережитое, рассчитав начальный момент чуть ли не с точностью до секунды. Почетный профессор Джордж Леонард Фокс пытался воспользоваться флешбеком издавна и сейчас волновался. В эту долгую, темную, одинокую ночь он хотел одного – провести часок со своей любимой третьей женой и единственной настоящей, как он всегда считал в глубине души – с Кэрол. Леонард постарался сосредоточиться, но еще не решил. Провести ли с женой ночь после ее день рождения, Кэрол любила праздновать его вместе с мужем, или же часок из того времени, когда они еще не были женаты. Одну из долгих совместных прогулок. Он начал паниковать еще в тот момент, когда пытался сосредоточиться, и пора было вдыхать наркотик. В течение следующего часа Леонард заново переживал удаление зубного нерва. Это случилось, когда ему было под 60. Дантист оказался бесцеремонным, грубым и черствым. Анестезия, похоже, действовала плохо. К вечному страху Леонарда, страху перед смертью от удушья, добавилась боль и тревога. К его нынешней боли и страху добавилась боль и страх тогдашние. Но он знал, что флешбэк не позволяет повернуть назад. Если уж процесс начался, то от количества воспоминаний, соответствующего объему ампулы, уже невозможно убежать, отказаться или спрятаться. «Так мне и надо», — думал он, чувствуя, как час ужаса медленно скользит, надвигается на него сквозь ночь. Сам виноват. Вот наказание за то, что я украл флешбэк у мальчишки и пытался бежать от реальности к общению с мертвецами. Мы должны отдавать долг нашим мертвецам при помощи памяти, а не химии. Я заслужил это. Горько улыбаясь, Леонард подумал, что этой ночью чувствует себя вполне евреем. Вэлла с Леонардом высадили из машины около 11 утра в Лодо, у Union Station, рядом с I-25. Дальше они двинулись пешком. Дорога заняла всего 8 дней. Леонарду казалось, что гораздо больше. Теперь без конвоя ему стало не по себе. Он чувствовал себя каким-то покинутым и подозревал, что Вэлл испытывает схожие чувства. Оба устали, раздражались по пустякам. Но Леонарду казалось, что сквозь обычную угрюмость внука сквозит какое-то возбуждение. Наконец парень вспомнил, что дед еще не знает важной новости. И скороговоркой сообщил: «Генри Большой Конь, Бигей, обещает взять его Вэлла с собою, если к дню предполагаемого возвращения Бигея 27 октября Вэлл обзаведется фальшивой никака». Он показал Леонарду клочок бумаги с денверским адресом и номер телефона того, кто изготавливал поддельные карточки. Ниже были нацарапаны имя, номер телефона и адрес еще одного человека. «Это лучший, без вопросов, изготовитель фальшивок, знакомый Бигею. Говорят, что карточки не отличить от настоящих. Но он живет вообще не здесь. Кажется, в Остине. В общем, где-то в Техасе. Не знаю, зачем Бигей записал это. Мне нужно найти 200 старых баксов и заглянуть к тому, первому, типу на Саут-Бродвее, здесь, в Денвере». Вэлл торопливо забрал у деда бумажку. Бессмысленно было напоминать, что 300 тысяч новых баксов или 200 старых, так же недосягаемые, как бледный серп луны, все еще висевший в голубом небе над горами. День был теплым для конца сентября, почти что летним. Голубое небо было безоблачным. Листья на немногих деревьях вдоль улиц старого города еще оставались зелеными, но выглядели такими же пыльными и усталыми, как и эти двое прохожих. Леонард вспомнил такие же осенние дни в те времена, когда он жил вблизи Болдера. Тополиные листья, до того хрупкие, что потрескивали на ветру, а небеса неповторимо синие в колорадском октябре, разреженный воздух без малейшего намека на влажность, так часто свойственную Лос-Анджелесу. Они добрели до Блейк-стрит, потом повернули направо и прошли три коротких квартала до бульвара Спир, споря о том, что делать дальше. Вэлл хотел увидеть их старый дом и квартал неподалеку от Чизмен-парка. Но это означало крюк в несколько миль к востоку. К тому же тащиться туда не имело смысла. Ник продал этот дом и выехал оттуда, когда отправил Вэлла в Лос-Анджелес 5 с лишним лет назад. Даже соседи, которых Вэлл знал мальчишка, вероятно, переехали. Либо переехали, заметил Леонард, либо получили уведомление от ФБР и ДВБ, что в случае появления Вэлла должны сообщить об этом. «Нужно идти к кондоминиуму в Молле на Черри-Крик, где живет твой отец», — сказал Леонард, когда они свернули на так называемый Черри-Крик-трейл. ФБР и там будет искать. Да. Но если повезет, твой отец защитит нас от них. Старик и парень прошли несколько кварталов на юго-восток. Дальше за Ларри Мерс-стрит пешеходная дорожка ныряла вниз и тянулась вдоль берега Черри-Крик, извиваясь вместе с речушкой между двумя полосами оживленного бульвара. До кондоминиума, где жил его зять, оставалось мили 4. Пройдя первую милю, Леонард почувствовал, что может и не преодолеть этого расстояния. Он рухнул на скамейку у тротуара, а Вэлл принялся нервно расхаживать вокруг. Когда Леонард пару десятилетий назад жил в Колорадо, этот район вдоль Черри-Крик был известен своими бездомными. На каждом перекрестке стоял как минимум один обросший тип с надписью на картонке. Другие бездомные меньше бросались в глаза. Они спали под множеством мостов, нависших над проходящей вниз пешеходной дорожкой. Теперь Леонард видел тысячи бездомных, целые семьи, постоянно обитавших на берегу Черри-Крика. Они не казались опасными, потому что пешеходные дорожки по обе стороны реки были заполнены велосипедистами, спешившими в центр и из центра. Бизнесмены в дорогих костюмах, мужчины и женщины крутили педали, их портфели лежали в корзиночках, прикрепленных к рулю. Но теперь, когда Леонард с Вэллом ненадолго остановились, бездомные на берегах и под мостиками начали обращать на них внимание. «Лучше бы нам убраться отсюда», – прошептал Вэлл. Леонард кивнул, но поднялся не сразу, так как очень устал. По пути он все время поднимал руки и трогал зубы через щеки, словно пытка по извлечению нерва прошлой ночью была настоящей, а не флешбэчной. «Сумка тяжелая», – пожаловался он, ненавидя себя за плаксивую нотку в голосе.